а татаро-монголы, дойти до последнего моря. А зачем? Покорить всех, ужаснуть мир. А зачем? Такой вопрос «зачем?» — вопрос о смысле движения им даже в голову не приходил. Грабеж — это понятно, но вот жесточайший геноцид не поддается даже логике. Они воевали, убивали, грабили и распевали хвалебные песни своему полубогу Чингизу. Он сказал: «В ваши рты положу я сахар, оберну животы вам в шелка и парчу. Все мое, все мое, я не ведаю страха, я весь мир к седлу своему прикручу». И эта бездуховная, невиданно жестокая и мощная орда пришла в Препонтиду. Конечной ее целью оказались Киев и Галичина, так как здесь скончался Махаспатхи. Ни Западная Европа, ни последнее море Батыя и других монгольских вождей уже не интересовали. Все историки пишут, что, разгромив Киев и Галич, монголы остановились и повернули назад в степи. И добавляют: неожиданно. Так уж неожиданно? Давайте подумаем. Сейчас ваши историки просто гунов сравнивают с татаро-монголами, людьми черной легенды. Но это небо и земля. Отношение к гунам должно быть пересмотрено. Украина. Иофет в шатрах Симовых. Сим вошел к Иофету. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Библия. «Мы подошли к очень важному месту», — начал гуру. «Я даже не знаю, как обозначить то, что случилось в землях Украины в VIII-IX веках, чтобы донести до вас всю значимость происшедшего. Не могу говорить об этом без волнения, потому что речь идет о втором судьбоносном событии мировой истории, втором после рождения Иисуса Христа. Я не удивляюсь, почему его фактически не замечают ваши историки. Знаю их уровень, идеологическую зашоренность и полное игнорирование духовной, то есть главной стороны исторического процесса. Рождение Христа обозначено звездой утренней и началом новой эры, а второе по важности событие никак не обозначено. Его сознательно обходят, тем самым наводя, как вы говорите, тень на плетень». «Да что произошло, не вытерпел я. Скажите же, наконец». На землях Украины сбылось одно из важнейших и первых пророчеств Библии – пророчество самого Ноя, отца всех народов после потопного мира, торжественно сказал гуру. «Если бы даже ничего больше не произошло в вашей благословенной земле, то и тогда она заслуживала бы название духовного центра мира наряду с Палестиной». «Что же это за пророчество?» – наседал я, чрезвычайно заинтригованный. Пророчество Ноя о том, что потомство Иофета весьма распространится и займет огромное пространство в северных странах земли, а потомство Сима с его верой и церковью соединится, сольется с потомством Иофета. Иофет и Сим окажутся в одном шатре. И это произошло в Украине, в Приднепровье, в Киеве. Русь Киевская оказалась лоном всего громадного тела ефетического мира, через которое Сим оплодотворил его, разумеется, в духовном смысле. Поймите, Юрий Михайлович, ради этого и создали Моисей и Христос свое великое учение. Без этого акта духовного оплодотворения мира вся иудейская и вся христианская история лишаются смысла. Духовное зачатие Европы произошло с Востока и через Украину. За 1500 лет до этого Европой в духовном смысле овладел египетский бог Амон, он же Зевс, который, притворившись быком, соблазнил и увез ее по морю на своей спине, подальше от арийского влияния, от кимерийцев, осевших при Понтиде. Европа на 1500-летие оказалась под греко-латинским, античным влиянием. Античный же мир был в целом под египетским духовным влиянием. Я говорил, какие битвы разыгрывались в бассейне Средиземного моря. Это были битвы народов, расколотых на две группы. Одна под духовным водительством ариев, другая — Египта.